Да, действительно. У ее державного кормила становились люди, мыслившие не понятиями свободы, равенства, братства, а захвата, приобретения, прибыли. Но искры пламенного конвента, якобинской страсти были еще столь горячи, что, несмотря на то, что костер революции погас, монархии Европы продолжали видеть во Франции главного врага. Новый мощный толчок, который получила французская держава в начале 90-х годов, энергия многих тысяч несла ее вперед, вопреки предсказаниям и предположениям о ее крахе. В Европе образовалась антифранцузская коалиция. Англия, Австрия, Неаполитанское королевство, Россия. К ним присоединилась Турция, боявшаяся за свои колонии в Египте, на Балканах, в Леванте. Загремели новые бои. Полилась кровь солдат на полях Бельгии, Голландии, Италии, Швейцарии. Франция бурбонов потеряла колонии в Индии и Америке. Новая буржуазная Франция хотела взять реванш у Англии в Средиземноморье. В Восточном Средиземноморье столкнулись все гиганты коалиции, обнажились истинные мотивы и намерения монархов и лидеров буржуазии. История конкретна. И здесь, в Средиземноморье, пересеклись пути выдающихся военачальников и флотоводцев, умудренных деятелей и дипломатов Наполеона Бонапарта, Горацио Нельсона и Федора Ушакова. Исторические личности, выразители своего времени, представляли власть своих стран. Но за каждым из них были нити, тянущиеся от их бедного детства и незнатного происхождения, от их часто неосторожных усилий ослабить сословные предрассудки, от попыток сломать устаревшие догмы и представления в их деле ведения войны. И еще. Каждый из них, следуя морали, утвердившейся в обществе, иногда преступал ее в силу своей натуры и характера. Они представляли разные страны и даже общественные системы и были подлинные революционеры стратегии боя на суше и на море, где важная роль отводилась солдату и матросу. Российские корабли были в Средиземноморье не впервые. Плавали тут торговые суда. Блистательную победу одержал российский флот под командованием адмирала Спиридова в Чесменской бухте. А сейчас Андреевский флаг развивался над эскадрой Ушакова, что по рескрипту Павла I остановилось у входа в Босфор. Но был еще узел в Европе, в котором решалась судьба коалиции стран. На итало-швейцарском военном театре действовал великий Суворов. Его победы были так ошеломляющие и стремительны, что сразу изменили военную обстановку. Талейран, хитрейший, умнейший, подлейший политик Франции, взывал к находящемуся в Египте Наполеону Бонапарту: «Суворов ведет себя как шалун, говорит как мудрец, дерется как лев». Поклялся положить оружие только в Париже. «Приезжайте, генерал, скорей!» Лишь робость, непоследовательность и просто предательство австрийцев и англичан не позволили решить судьбу войны в то время. Но судьбу заморской экспедиции Наполеона она решила. Бонапарт внимательно следил за действиями Суворова и говорил о просчетах своих коллег. Суворов еще при первых больших победах Наполеона сказал, что пора его остановить. История не дает ответа на вопрос, а что было бы, если бы они встретились на полях сражений. Она не свела их. С Бонапартом встретился ученик Суворова Кутузов, а сейчас был 1798 год. Перед дальним походом. В новом городе Одессе жизнь возгоралась и затухала. То наводняли ее до краев строители, солдаты и моряки, то отсылали их куда-то на другие стройки и в дальние походы, а то вдруг заполняли город иностранцы, становясь вроде бы полновластными хозяевами набережных и гостиниц, складов и портов, и вдруг опустевало все, уплывали вдаль корабли, селялись семьи, тощие собаки выли по ночам, ожидая возвращения хозяев. Одесскую строительную экспедицию лихорадило. Мордвинов непрестанно напускал проверки и комиссии, офицеров арестовывал еще до расследования, может быть, за дело, а может быть, с тем, чтобы утихомирить их рвение по строительству. Всех, кто ехал через Николаев и Богоявленск в Одессу, задерживали, даже обыскивали. Некоторых поворачивали назад, умеют же в России мешать делу. Но город все-таки рос и строился. Ясно, что Мордвинов и николаевские торговцы хотели, чтобы порт вырос у Очакова. Водный путь подходил туда по Днепру и Бугу. Тракт, проложенный через Екатеринослав, Никополь до самого Николаева, мог пройти и до моря. Воду пресную можно брать из Буга, лес доставлять по рекам, материалы подвозить удобно. Все ведь было за то, чтобы развернуть здесь большой порт. Но какая сила превзошла логику смысла? Какая фортуна улыбнулась новому порту более ясной, белозубой улыбкой, чем уже известному по громким победным реляциям и многочисленным посещениям высоких особ городу?